Глава 44. Голос сестреныша в телефонной трубке звучал радостно. Она встретила парня, его зовут Андерс. Он только что тоже переехал в Согн и младше ее на год. И он тоже носит очки. Но они его не портят, он просто красавец. Харри засмеялся, представив себе сестреныша и ее нового Эйнштейна. Он совсем сумасшедший. Считает, что нам надо будет завести детей. Только подумай. Харри подумал и решил, что теперь разговаривать будет все труднее и труднее. Но сейчас он был счастлив, что его сестреныш довольна. «А почему ты грустный?» — спросила она, без всякого перехода. «Разве я грустный?» — удивился Харри, прекрасно сознавая, что она чувствует его настроение лучше его самого. «Да? Ты чем-то огорчен? Это из-за той шведки?» «Нет, не из-за Бергитты. Меня действительно кое-что огорчает, но вскоре все наладится. Я все устрою. Вот и здорово». Возникла пауза. Сестреныш молчала. Харри решил было, что пора прощаться. «Знаешь, Харри...» «Что, сестреныш?» Она помолчала. «Как ты думаешь, мы можем забыть о том, что случилось?» «О чем?» «Ну, о том происшествии. С тем человеком. Мы с Андерсом... Нам так хорошо вдвоем. И мне больше не хочется вспоминать о прошлом». Харри умолк, затаив дыхание. «Он тебя порезал, сестреныш». В трубке раздались рыдания. «Знаю. Не надо мне повторять. Я не хочу больше думать об этом». Она продолжала всхлипывать, и Харри почувствовал, как у него сжалось сердце. «Ну, пожалуйста, Харри!» Он стиснул телефонную трубку. «Не думай об этом. Не думай, сестреныш. Все будет хорошо». Они лежали в высоких зарослях тростника почти 2 часа, ожидая сумерек. В 100 метрах от них, на окраине рощицы, стоял небольшой дом, выстроенный в традиционном тайском стиле, из дерева и бамбука, с открытым патио посередине. Ворот не было. К входной двери вела гравийная дорожка. Перед входом находилось что-то вроде разноцветной птичьей клетки на столбике. Это был пхрабхум, домик духов, защищающий жилище от злых сил. Хозяин строит такой отдельный домик для злых духов, чтобы они не поселились в его собственном доме, — пояснила Лис и потянулась. Он обязан жертвовать им еду, курево и все такое прочее, чтобы они не разгневались. Этого достаточно? Похоже, что нет. Они не замечали ни малейших признаков жизни. Харри пытался думать о чем-нибудь другом, чтобы отвлечься от того, что может происходить там, внутри. Сюда, из Бангкока, они доехали всего за час, но казалось, будто они очутились в другом мире. Машину они оставили за хижиной у дороги, рядом с закутом для свиней, и пошли по тропинке, ведущей вверх, по крутому лесистому склону к плато, где, по словам Руала Борка, и находился домик Клипры. Лес так и светился зеленью, над ними раскинулось синее небо, и птицы всех цветов радуги порхали над Харри, который лежа на спине прислушивался к тишине вокруг. Поначалу ему казалось, будто у него заложило уши, пока он не сообразил, что впервые с тех пор, как покинул Осло, попал в такое тихое место. Но с наступлением темноты тишина была нарушена. Повсюду нарастало гудение, жужжание, словно симфонический оркестр настраивал инструменты. И, наконец, начался концерт. Кваканье и кудахтанье пошло крещендо. И, наконец, к нему присоединился вой и пронзительный, душераздирающий крик в верхушках деревьев. «А что эти животные были здесь все это время?» — полюбопытствовал Харри. «И не спрашивай», — отмахнулась Лис. «Я городской житель». Харри ощутил что-то холодное прикосновение к своей коже и тотчас схватился за это место рукой. Лёкин хмыкнул. «Это просто лягушки вылезли на вечернюю прогулку», — сказал он. И действительно, вскоре вокруг них запрыгало множество лягушек. «Еще хорошо, что пока здесь пасутся только лягушки», — произнес Харри. «Лягушка тоже еда», — продолжал Лёкин, натянув черную шапочку на голову. «Где лягушки, там и змеи». «Это шутка?» Лёкин лишь пожал плечами в ответ. У Харри пропала всякая охота задавать вопросы, но он не удержался. «Что за змеи?» 5-6 видов кобр. Зеленая гадюка. Гадюка Рассела. Плюс разные другие. Говорят, кстати, что из 30 видов змей, которые водятся в Таиланде, 26 ядовиты». «Вот черт!» — вырвалось у Харри. «Как же узнать, какая из них окажется ядовитой?» Лёкин вновь посмотрел на него с сожалением, как на салагу. «Харри, исходить надо из того, что любая из них ядовитая». Часы показывали 8. «Я готова», — в нетерпении произнесла Лис и в третий раз проверила, заряжен ли ее Смит Вессон 650. «Боишься?» — спросил Лёкин. «Все трое уже перешли на «ты». Боюсь, что мы не успеем провернуть всю операцию до того, как о ней узнает начальник полиции», — ответила она. «Знаешь, какова средняя продолжительность жизни дорожного патрульного в Бангкоке?» Лёкин положил ей руку на плечо. «Окей. Вперед». Лис, пригнувшись, побежала через высокую траву и исчезла в темноте. Лёкин следил за домом в ночной бинокль, а Харри держал фасад под прицелом гигантской винтовки, которую раздобыла ему Лис с оружейного склада. В полиции вместе с пистолетом Ругер СП-101, который пришлось засунуть в непривычную набедренную кобуру, поскольку в стране, где не носят пиджаков, наплечная кобура — вещь не самая практичная. В небе стояла полная луна, и в ее свете он различал темные прямоугольники окон и дверей. Лис подала условный сигнал фонариком, показывая, что заняла позицию под одним из окон. «Твоя очередь, Харри», — проговорил Лёкин, видя, что тот замешкался. «Черт возьми, зачем надо было рассказывать про змей?» — буркнул Харри, проверяя нож на поясе. «Ты их не любишь?» «Но те немногие, которых я встретил, произвели на меня плохое впечатление». «Если укусит, постарайся схватить змею. Тогда у тебя будет сыворотка». «Ничего, если даже укусит еще раз». Харри не разглядел в темноте, смеется Лёкин или нет, но догадался, что тот опять шутит. Он рванул к дому, выраставшему перед ним из темноты. Ему даже показалось, что пока он бежал, голова дракона с разинутой пастью на коньке крыши пришла в движение. Однако в самом доме будто все вымерло. Кувалда в рюкзаке колотила по спине. Харри и думать забыл про змей. Он подскочил ко второму окну, подал сигнал Лёкину и уселся на землю. Давно он уже так не бегал. Сердце прямо выпрыгивало из груди. Рядом послышалось чье-то легкое дыхание. Это был Лёкин. Харри предложил пустить в дом слезоточивый газ, но Лёкин отверг эту идею. В такой темноте газ создал бы дополнительные помехи им самим, а потом у них не было никаких оснований полагать, что Клипра сидит и ждет их, приставив нож к горлу руны. Лёкин показал Харри кулак, что означало начало штурма. Харри кивнул в ответ и почувствовал, как у него пересохло во рту. Верный признак подскочившего адреналина. Он сжал в руке пистолет. Проверил дверь, прежде чем Лёкин занес кувалду. Свет луны блеснул на металле, и в этот миг Ивар выглядел как подающий игрок на теннисном корте. А потом кувалда со всей силы опустилась на дверной замок. В следующее мгновение Харри очутился внутри и посветил фонариком в комнате. Он тут же увидел ее. но луч света побежал дальше, по стенам, словно сам по себе. Кухонные полки, холодильник, скамья, распятие. Он больше не слышал ночных зверей и птиц. В его ушах звучал скрежет цепей, плеск волн о борт яхты на пристани в Сиднее, крики чаек, потому что Бергитта лежала на палубе и была мертва. Стол. Вокруг четыре стула. Шкаф. Две бутылки пива. Мужчина на полу, неподвижный. Лужа крови у его головы. Его рука в ее волосах. Под стулом пистолет. На стене картина с фруктами на блюде и пустой вазой. Натюрморт. Неподвижная жизнь. Натюрморт. Свет фонаря упал на лицо девушки, и он увидел снова ножка стола и ладонь, обращенная вверх. Вспомнил ее голос. «Чувствуешь? Ты обретешь вечную жизнь!» Словно она пыталась собрать остатки энергии в последнем протесте против смерти. Дверь, морозильник, зеркало. Прежде чем ослепнуть, он увидел сам себя. Фигура в черном, черная шапочка на голове. Вид палача. Харри уронил фонарик. «Как ты?» — спросила Лис, положив руку ему на плечо. Он хотел ответить, открыл рот, но не издал ни звука. «Это действительно Уве Клипра», — сказал Лёкин. Он присел на корточке возле убитого. Голая лампочка на потолке освещала сцену. Странно. Я месяцами выслеживал этого парня. Он положил руку ему на лоб. «Не трогай!» Харри схватил Лёкина за шиворот. «Не!» И так же быстро отпустил его. «Прости. Я... Только не бери ничего. Не сейчас». Лёкин лишь молча взглянул на него. Между безволосых бровей Лис залегла глубокая морщинка. «Харри, ты как?» Он опустился на стул. «Все закончилось, Харри. Я устала. Мы все устали, но все уже позади». Харри только покачал головой. «Ты хочешь что-то сказать мне, Харри?» Она наклонилась к нему и положила свою большую горячую ладонь ему на лоб. Так делала когда-то его мать. «Черт!» Он вскочил со стула и выбежал вон. Лис и Лёкин о чем-то тихо переговаривались в комнате. Он посмотрел на небо, ища хоть одну звезду, но не мог отыскать ни единой. Время близилось к полуночи, когда Харри позвонил в дверь. Открыла Хильде Мольнис. Он смотрел в пол. Забыл предупредить по телефону, что придет, и теперь слышал по ее дыханию, что она вот-вот разрыдается. Они вошли в комнату и сели. Бутылки с джином не было видно, и хозяйка выглядела трезвой. Она вытерла слезы. «Знаете, она хотела стать прыгуньей с трамплина». Он кивнул. Но ей не разрешали участвовать в обычных соревнованиях. Судьи не знали, как ее оценивать. Некоторые считали, что отсутствие одной руки — это преимущество при нырянии, и что это не по правилам. «Мне жаль», — сказал наконец он. Это были его первые слова с момента прихода. «Она не знала об этом», — продолжала Хильда. «Если бы знала, то не разговаривала бы со мной так». Ее лицо сморщилось, она всхлипнула, и слезы ручьями потекли по морщинкам вокруг рта. «О чем не знала, фру Мольнис?» «О том, что я больна!» — вскрикнула та, закрыв лицо руками. «Больна? Зачем же, вы думаете, я глушу себя алкоголем? Мое тело уже сожрала болезнь, осталась гнилая ткань из мертвых клеток». Харри молчал. «Я собиралась рассказать ей об этом», — прошептала она сквозь прижатый ко рту пальцы, — «что врачи дали мне 6 месяцев, но никак не могла найти хорошего момента». Голос ее звучал еле слышно. «Хороших моментов больше нет». Не в силах сидеть, Харри подошел к огромному окну выходящему в сад, избегая смотреть на семейные фотографии, развешанные по стенам, поскольку знал, на ком остановится его взгляд. Лунный свет играл на поверхности бассейна. «Вам звонили люди, которым ваш муж задолжал денег?» Фру Мольнис опустила руки, глаза ее покраснели. Звонили, но с ними разговаривал Йенс. С тех пор я ничего не слышала. Значит, он позаботился об этом? Зачем он спросил именно сейчас? Возможно, это попытка утешить ее, напомнить, что они есть кому позаботиться. Она молча кивнула. И теперь вы поженитесь? А вы против? Нет, почему я должен быть против? Харри повернулся к ней. Руна. Она не могла говорить, слезы снова заструились по ее щекам. Я видела в жизни мало любви, Холли. Каких-то несколько месяцев счастья, и наступает конец. Почему она не могла позволить мне любить? Харри смотрел, как на поверхности бассейна плавает лепесток цветка, и вспомнил о баржах из Малайзии. Вы его любите, фру Мольнис? В наступившей тишине ему почудился рев слонов. «Люблю. Какое это имеет значение? Мне достаточно воображать, будто я люблю его. И я думаю, что полюбила бы кого угодно, лишь бы он любил меня, понимаете?» Харри посмотрел на бар. До него было три шага. Сделать три шага, взять два кусочка льда и бокал. Он закрыл глаза и представил себе, как кусочки льда, звеня, танцуют в бокале, как бокал наполняет коричневая жидкость и как к спиртному с шипением примешивается содовое.